кажется, что мы снова дома. Дома так хорошо и спокойно. А за окном на голубом небе светит яркое солнце. Вот за то, чтобы у нас всегда было такое мирное небо над головой, и мы могли счастливо жить на родной земле, и сражались в Великой Отечественной войне наши деды и прадеды. Они не щадили себя, чтобы у нас, их потомков, все было хорошо. И наша спокойная и благополучная жизнь – это их бесценный дар. Дядя Кузя, но ведь за подарок, особенно такой, нужно как-то отблагодарить. А как это сделать, я не знаю. В первую очередь, мы должны всегда помнить о великом подвиге наших воинов, защитивших родину от врага, и уважительно относиться к участникам, ветеранам той, теперь уже далекой войны. А главное, мы должны быть достойны своих героических предков, также любить нашу родную страну, также быть готовыми встать в тяжелый час на ее защиту. Значит, надо постараться вырасти таким же смелым, сильным и умным, как они. Непростая задача. Но я уверен, ты с ней справишься. А теперь нам пора прощаться. До свидания, Чевостик. До свидания. До новых встреч.